Глава 28. Всю обратную дорогу, созерцая плотный темный полог вокруг себя, я пыталась уложить в голове полученную от мистера Грея информацию. И как ни крути, выходило довольно паршиво. Поэтому, когда я наконец вошла в гостеприимный дом Джеймса и увидела устремленные на меня взгляды, полные одновременно облегчения и тревоги, первое, что смогла сказать, было: «Похоже, мисты, мы в глубокой демоновой бездне». «Это для нас как раз не новость», — естественно, не смолчал Диксон. «Нам бы чуть больше подробностей об ее габаритах». Говоря это, он сноровисто разгребал бардак, который мужчины устроили на диване и креслах. Подушки, одеяло. Кажется, они так все вместе и сидели внизу все это время. А Ноэль еще и спал. «Присаживайся и излагай». Я пустилась в рассказ, пытаясь не упустить ни одной детали, начиная с того момента, как оказалась у мистера Грея в кабинете. «Я его убью», — сжимая кулаки, заявил Ноэль, когда я закончила. «Пусть только попробует хоть что-то тебе сделать». «Тогда мы точно оттуда не выйдем», — я ласково взлохматила рыжеватые волосы мальчишки. «Не переживай, мы с Эриком сами попробуем выполнить домашнее задание. И спорим, оно намного неприятнее, чем твоя математика». «Да, воробушек, шпион из тебя действительно посредственный», — покачал головой менталист. «Не беспокойтесь, я давно в курсе, что вас зовут иначе». Джеймс усмехнулся и тут же посерьезнел. «Но Марта права. Новости крайне невеселые. Была надежда, что Грей ограничит свое задание какой-нибудь кражей, но, похоже, его и правда припекло». «А давайте начнем паниковать, только когда все точно узнаем», — предложила я. Удивительно, как растянулось время. Сейчас следующая поездка в Волчье логово казалась мне безмерно далекой. Внезапно накатила усталость, оставляя после себя отупляющее равнодушие. Голова казалась совершенно чужой, веки тяжелыми. Я едва подавила зевок. «Давайте. И паниковать, и, может, даже буянить, но уже завтра. Сейчас кому-то пора спать. Пойдем, воробушек». «Да-да», — закивала я, закрыв глаза. «Конечно, пойдем. Сейчас. Только посижу тут немного, самую чуточку. И пойдем». Сквозь сон я чувствовала, как меня, пересмеиваясь, подхватывают на руки, и крепко вцепилась в свою теплую, уютную переноску. А когда очутилась в показавшейся неожиданно холодной кровати, протестующе захныкала. «Спи, чудо!» — донеслось издалека, и меня окутало мягкое одеяло. Утро нового дня принесло ощущение некоторой неловкости. И от того, что уснула в гостиной при всех, и от того, что спала в платье. А когда я вспомнила, чем придется сегодня заниматься, желание выползать из-под одеяла и вовсе пропало. Я малодушно валялась бы в тепле и неге еще и еще, но в памяти всплыл мист Грей, невозмутимо перечисляющий возможные методы моего обучения, и я быстренько пошла приводить себя в порядок. Спустившись, я обнаружила на столе свой завтрак, заботливо накрытый прозрачной крышкой с термоартефактом. Экономку и помощниц по хозяйству я не нашла, зато в саду быстро отыскался Ноэль, раздобывший мяч для хэндбола. Мальчишка мне обрадовался, увязался хвостиком, и пока я завтракала, докладывал мне обо всем, что сам знал. Джеймс на несколько дней отпустил мистерс Хоксли и помощниц, только кухарка будет приходить по утрам и готовить еду на весь день. Сам хозяин дома с менталистом вместе отбыли в мастерскую, но должны вернуться еще до обеда. Меня не будить запретили строго-настрого, зато выдали Ноэлю дополнительную порцию пирога со взбитыми сливками. Дальше следовал рассказ о том, как меня вчера укладывали спать, но его я слушать не пожелала. Мне и так было неловко. Зато с удовольствием скоротало время до возвращения Эверта, играя в мяч с Рыжиком. В саду стояла такая солнечная летняя уже погода, что совершенно не хотелось думать о плохом. «Почему, когда все хорошо, не замечаешь таких простых, но важных вещей? Дуновение теплого ветерка на щеке, приятной прохлады шелкового платья, красоты природы вокруг. Почему не испытываешь радости от того, что просто двигаешься, живешь, дышишь? Вдруг подумалось, что времени у меня, возможно, не так уж и много. Спокойно подумалось, отстраненно. Запыхавшиеся и раскрасневшиеся от беготни, мы радостными возгласами встретили вошедшего в сад менталиста. Ноэль, недолго думая, кинул ему мяч. «Как у вас весело!» — тот ловко принял подачу. «Ну что, готовы?» Я кивнула. Время для игр закончилось. Пришло время для серьезной работы. Мы расположились прямо в гостиной. Меня устроили на диване, и я возлежала на подушках, словно принцесса из сказки. Эверт придвинул к дивану кресло и обосновался в нем. Ноэль, наоборот, выбрал кресло подальше, чтобы и не мешать, и все видеть, и забрался в него с ногами. «Так, воробушек, помочь тебе вызвать нужные воспоминания я могу, и это нетрудно. Сложность в том, что я не сумею сделать этого, пока ты настроена на какую-либо магию. Это все равно, что ты щит свой поставишь. К себе не пробьюсь, а вместо этого сам получу водный привет, ну или ледяной, как мне повезет. Поэтому придется действовать в обратном порядке. Я погружаю тебя в воспоминания, а ты уже изнутри настраиваешься на нужную ось. Это сложнее, но попытаться стоит. Скажи, когда будешь готова, хорошо?» Диксон говорил и одновременно не спеша закатывал рукава светло-голубой рубашки, и его спокойствие передавалось мне. Я полежала немного, выравнивая дыхание и вспоминая ощущения, которые мне нужны, чтобы включить дар воды. «Да, готова», — сказала наконец, не открывая глаз. На виски легким касанием легли ладони менталиста, даря разгоряченной коже приятную прохладу, и разверзлась моя личная бездна. Чужие воспоминания ошеломили своей яркостью и четкостью. Я снова была Тилли. Я приходила в себя в темноте на огромном жертвенном столе. Я чувствовала, как впиваются в запястье цепи, как ломит спину от стылого камня. Это я, скованная ужасом, снова глядела в глаза человеку, в котором не осталось ничего человеческого. И ненавидела. Бездна. Как же я его ненавидела! Как пыталась выбраться из пут страшного заклинания и не могла. Где-то за этими страданиями мелькнула мысль, что я должна что-то сделать, но что, я не могла вспомнить. И лишь когда потоки энергии хлынули в меня и отразились сильнейшим магическим выбросом, пришло осознание. Магия. Я должна была настроиться на магию воды, но было поздно. Я медленно пришла в себя, открыла глаза и резко села, обхватив себя руками. Меня трясло, по щекам текли слезы. Эверт что-то мне говорил, поглаживая по спине, должно быть, успокаивал. Слов я не могла разобрать. Бледный Ноэль смотрел на меня такими встревоженными глазами, что я сразу спросила, кричала ли я. Мальчишка только кивнул. Звуки вернулись, голова перестала кружиться. Я посмотрела на менталиста. «Еще раз». «Ты уверена? Выглядело это, мягко говоря, страшно». «Да, уверена». Я старательно вытерла мокрые глаза и щеки и снова улеглась на диван, восстанавливая дыхание. В этот раз было ни капли не легче. Я помнила, что должна сохранять холодную голову, обуздав внутри запал ярости. Но чувства Тилли раздирали душу. Напрасно я думала, что смогу привыкнуть к происходящему. Ничего не получалось. Очнулась я еще более взвинченная, чем до этого. «Все, воробушек, делаем перерыв. Тебя снова трясет». Диксон уже где-то раздобыл стопку платочков и теперь, словно сиделка при больном, вытирал мне мокрые щеки, придерживая одной рукой за плечо. Джеймс, который, оказывается, тоже был здесь и успел принести мне воды, смотрел при этом с таким сочувствием, что я попыталась ему улыбнуться. Но, судя по странному выражению его лица, сделала это зря. Рыжик же на правах ребенка просто примостился со мной рядышком и уткнулся носом в плечо. «Не понимаю, почему не получается», — произнесла я, поглаживая рыжую макушку. «Ты Такие сильные эмоции, никак не выходит их успокоить. Меня почти насильно, чуть ли не с ложечки, накормили обедом. Затем мы все вместе прогулялись по саду и даже потешили Ноэля тем, что бросали ему мяч по очереди. А когда вернулись, предприняли еще одну попытку. Она оказалась самой мучительной из всех. Мало того, что все эмоции обострились до предела, словно с каждым разом мои нервы все больше и больше оголялись, так еще все мои попытки отстраниться и смотреть на все с холодной головой привели к ужасающему эффекту. Временами мне казалось, что это я вычерчиваю мелом на полу Макс-схему, что это мое чудовищное сознание породило весь этот план, что это я наслаждаюсь тем, как послушные моей магии люди становятся безвольными куклами. И вместе с этим я беззвучно кричала от ненависти к чему-то большему, чем отдельно взятый властолюбивый садист. Зато под конец, когда из моих рук хлестали потоки магии смерти, на долю мгновения мне показалось, что еще чуть-чуть, и мне удастся пробудить в себе темное начало. В себя я приходила долго. Перед глазами все расплывалось, звуки и лица слились в сплошной цветной шум. И только одна мысль билась внутри. Надо продолжать. Почти. Еще чуть-чуть. Еще раз, прохрипела я. «С ума сошла! Ты себя угробишь!» В голосе Эверта слышались раскаты грома. «Еще раз, пожалуйста!» Я решительно сжала пальцы в кулаки. «Ладно, раз ты так настаиваешь...» Смягчился он, снова положил мне ладони на виски и, тяжело вздохнув, произнес: «Спи, осленок упрямый. Я, знаешь ли, тоже не железный». И ласковое забытье приняло меня в свои объятия, прежде чем я смогла выразить протест по данному вопросу. Просыпаться утром в своей постели, прямо в платье, да еще и засыпая при этом в гостиной, похоже, становилось для меня уже привычным делом. Во всяком случае, в отличие от утра вчерашнего, неловкости я сегодня не ощущала. А вот недовольство — да. События вчерашнего дня медленно всплывали в моей голове. «Ну, Диксон, демонов тебе под одеяло! Спать он, значит, меня отправил, как ребенка какого-то!» Запало негодование хватило на то, чтобы быстро принять душ, переменить наряд, причесаться и скорее спуститься вниз в поисках будущей жертвы справедливого возмездия. Правда, когда я обнаружила менталиста в столовой с целой охапкой газет и журналов, жажда мщения поутихла. Эверт хоть и сидел в свежей рубашке, выглядел утомленным. Кажется, месть свершилась без меня. «Доброе утро. Выспалась?» — он отложил газету. «Твоими стараниями», — усмехнулась. «А вот ты, похоже, не очень». «Да, пытались с Джеймсом придумать кое-что. Он, правда, сейчас в лавке, но, можешь мне поверить, выглядит не лучше». Ноэль отыскался в саду, и я после завтрака снова составила ему компанию в игре в мяч. За наши эксперименты мы принялись чуть позже, дождавшись, пока уйдет кухарка Джеймса. «Так, что вы придумали?» — спросила я, ложась на диван в гостиной. «Что там?» — уклончиво ответил Диксон. «Давай только попробуем еще раз. Если не получится, тогда расскажу». «Надо же, как все таинственно!» — удивилась я, но прикрыла глаза и начала готовиться к еще одному возвращению в чужое прошлое. Сегодня оно далось мне несколько проще. Возможно, на оголенных нервах за ночь наросла мозоль, а может, сказалось то, что я хорошенько выспалась, но взращивать в себе ощущение холодной ярости, несмотря на рвущееся пополам сердце, у меня получалось. По крайней мере, мне так казалось. Но, видно, недостаточно для того, чтобы, как выразился мисс Грей, пробить барьер. Во всяком случае, ничего необычного я не ощутила. Всю ту же ненависть и острое отчаяние Тилли. Меня уже выкинуло из воспоминаний, и я начинала понемногу осознавать себя, как вдруг что-то пошло не так. Я снова увидела перед собой мерзкое лицо Винтера. Он смотрел на меня мертвыми бездушными глазами, губы его кривились в презрительной усмешке. «Хотела, чтобы я сдох?» — издевательски спросил он. «Не раньше, чем отправлю на тот свет твоих дружков. Хотя нет, зачем мне марать руки? Это сделаешь ты сама. Будешь послушной куколкой, и, может быть, я разрешу тебе оставить по пряди их волос на память. Разумеется, после того, как ты перережешь им глотки». Я слушала все это, и темная сокрушительная волна медленно поднималась внутри змеей, готовящейся к броску. Даже пожелая я ее остановить, не смогла бы. Но я и не собиралась. С предвкушением я смотрела прямо в глаза садисту и точно знала, что могу стереть его в порошок и что рука моя сейчас не дрогнет. И в тот момент, когда я отпускала эту тягучую, страшную силу, вдруг услышала мальчишеский голос. «Ложись! Сейчас как бахнет!» «Ноэль?» Я села, непонимающе оглядываясь по сторонам. Кресло Эверта валялось на полу, сам менталист обнаружился там же. Бледный как смерть, он с усилием приподнялся на локтях и кое-как сел, опершись спиной на сиденье дивана. «Кажется, сработало», — скорее выдохнул, чем произнес он. Ноэль выполз откуда-то из-под стола. «Еще как сработало!» — возвестил он. «Ты бы себя видела! Мы думали, нам всем каюк!» Я все еще ничего не понимала. «Рассказывайте», — потребовала я. «Что вы тут натворили?» «Они с Джеймсом всю ночь в библиотеке торчали», — сразу сдал своих мальчишка. «Искали изображение Уильяма Винтера», — приглушенно пустился в объяснение Диксон. «Чтобы сделать качественную портретную иллюзию, их нужно несколько, с разных ракурсов. По счастью, архивы у семьи Филлион могут посоперничать с государственными». «Так это была иллюзия?» — ахнула я. Эверт кивнул. «Плюс небольшое ментальное воздействие. Твоему уже возбужденному сознанию этого хватило, чтобы достроить всю картинку. А вот дальше началось самое интересное». Он снова сделал над собой усилие и сел на диван рядом со мной. «Ты закричала «Энченцо Сангрия». У тебя потемнели вены на висках и руках, а нас с Ноэлем сильно скрутило». «Да, словно вот тут внутри веревку привязали», — Рыжик указал себе на грудь. «И со всей дури жилы тянут». «Повезло, что ты вовремя очнулась. Если бы дело дошло до выброса...» «Выброса? Я же не могу пользоваться магией без чужого воздействия». «Как оказалось, на магию крови это не распространяется». Я закрыла глаза, пытаясь ухватить за хвост ускользающую мысль. «Энченцо Сангрия» — это заклинание, которое использовал Винтер. И что-то еще. «Грей говорил, что на магию крови отзывается и наша собственная кровь», — сказала я наконец. «А если ты связана с нами кровной клятвой?» «Кровью и жизнью», — прошептала я. «Значит ли это, что и ваша кровь должна отзываться на мое заклинание?» И другая мысль, еще более пугающая, возникла следом. «И что я способна применять магию крови без воздействия только потому, что тяну силу для этого из вас? Бездна и все ее демоны, я действительно могла вас убить!» Меня била дрожь. Все-таки одно дело быть любопытным магическим феноменом, а другое — представлять реальную опасность для близких. «Ну-ка, хватит себя изводить. Ты упустила самое главное. Мы все еще живы, это раз. И ты уже точно сможешь совладать с магией крови, это два. А значит, скоро мы разорвем эту демонову связь, это три. Лучше скажи, как себя чувствует новорожденный маг крови? Ощущаешь повышенную жажду власти? Хочешь завоевать весь мир и теплый плед в придачу?» Осведомился Диксон, скручивая небольшой клетчатый плед валиком и подкладывая его себе под спину. «Плед можешь оставить себе», — милостиво разрешила я. «А чувствую я себя как обычно, пожалуй. Но подождите, Джеймс. Мы забыли о Джеймсе. Надеюсь, с ним все в порядке. В этом мы убедились довольно скоро. Артефактор вернулся домой и выглядел вполне дееспособным, хотя и утомленным безмерно. И бессонная ночь сказалась, и моя невольная выходка. Весь день дом Джеймса напоминал отделение лечебницы для активно выздоравливающих больных. Мы отсыпались, ели, читали и снова спали. Газеты хорошими новостями не баловали. В основном все обсуждали грядущее празднество и до хрипоты спорили, нужно ли оно вообще и не было ли лучше совсем его отменить, чем устанавливать такие спорные меры безопасности. Особенно недовольны были маги с достаточно сильным уровнем дара, которые долгое время готовились к товарищеским матчам и торжеству, а теперь лишены были возможности туда попасть. Сны мне почти не снились, за исключением воспоминаний Тилли. Сколько раз я засыпала, столько раз видела Терри и слышала его часть клятвы. И так уже привыкла к этому сну, что даже внимания на него не обращала. К вечеру следующего дня, когда за мной снова прислали магикар, мы уже почти пришли в норму, только небольшая слабость легким отголоском напоминала о моем вчерашнем пробитии барьера. В этот раз я уже почти не волновалась. Садясь в экипаж рядом со своим молчаливым спутником, я так же, как он, рассеянно смотрела перед собой, позволив мыслям течь, куда им вздумается. Защиту поставить, однако, не забыла. Сегодня к кабинету мистера Грея меня провожала другая девушка. Кажется, ее звали Бертой. Красивая юная блондинка с огромными голубыми глазами. Она не стала хватать меня за руку, просто пошла вперед. Мне показалось, девушка заметно нервничала, и когда мы вошли в здание, вела себя не очень уверенно. Обыскать меня она не забыла, но сделала это так небрежно, что, пожелая пронести с собой оружие, вполне могла бы это сделать. «Так, кажется, сюда». Нервно облизнула губы Берта и, даже не постучав, распахнула одну из дверей в конце коридора. И тут же отскочила, испуганно ойкнув и закрыв ее обратно. Мгновение, когда дверь была открыта, хватило моему взгляду, чтобы выцепить в глубине кабинета фигуру самого Грея и сидящую напротив него даму в уже знакомом сером балахоне. Сейчас капюшон его был опущен и открывал взгляду скрученные в строгий пучок волосы и сухое желчное лицо полоборота. Из кабинета вышел один из охранников Грея и что-то спросил у испуганной девушки. Та лепетала, оправдываясь, я же пыталась сохранять совершенно невозмутимый вид. Что было не так-то просто. Грымза. Это точно была Грымза. И это ее голос в прошлый раз показался мне таким знакомым. Шкаф между тем скрылся за дверью, и Берта, затравленно оглянувшись на меня, бросилась к другому кабинету, через одну дверь от предыдущего, сделав мне знак следовать за ней. «Прошу простить меня», — зачастила она, когда мы оказались вдвоем в пустом помещении. «Я только вчера сюда приехала и до сих пор немного путаюсь». Разглядев на моем лице сочувствие, она принялась причитать. «Мисс Грей меня прибьет. Я так его боюсь». Чем ее утешить, я не знала. В моем представлении не таков был матерый волк, чтобы спустить чужую оплошность. Да и мысли мои все время возвращались к Грымзе. Я напрягла память, вспоминая имя маг-сестры из школы Мэтрис Шульц. Глостер. Мистер Седна Глостер, кажется, так ее звали. «Что она здесь делает?» «Спица уже едет. У нее есть новости от Кесаря», — вспомнился бархатный голос Имельды. «Знать бы еще, что это за Кесарь такой». Мои размышления прервал стук в дверь. Один из громил показался на пороге. Берта встрепенулась и, вцепившись в мою руку холодными пальцами, потянула за собой в тот кабинет, где сидел в раздумьях мист Грей уже в одиночестве. «Проходите, Марта», — ровно произнес он. И начеркал что-то на клочке лежащей перед ним бумаги. «А вот отнесешь это в лабораторию и принесешь обе клетки сюда». Он протянул записку Берте, и у той уголки губ поползли вниз. «Что еще такое?» «Я боюсь крыс», — начала была она. Но одного жесткого взгляда волка хватило, чтобы девушка замолчала и бросилась исполнять распоряжение. «Как ваши дела?» — любезно осведомился мист Грей. «Кажется, получилось», — осторожно кивнула я. О том, что я чуть не отправила к источнику своих друзей, говорить, разумеется, не стала. Грей с интересом посмотрел на меня, покачал головой в раздумьях и, наконец, произнес: «Тогда перейдем к структуре заклинания». Дальше он снова объяснял, а я ловила каждое слово. Как правильно соединять кровь, какие слова произносить, «нексус», «сангрия», в какой момент вливать силу, как отследить результат. К тому времени, как я повторила всю последовательность действий несколько раз подряд, в кабинет постучавшись, вошла Берта, неся в вытянутых руках две клетки с белыми лабораторными крысами. Хорошенькое личико было перекошено гримасой отвращения. «Ставь на стол и становись рядом», — приказал Грей. Я внимательно рассматривала зверьков. В клетке справа сидела одна большая крыса, в клетке слева — несколько особей размером поменьше. «Мать и ее потомство», — объяснил волк. «Если мы накладываем кровное заклятие на один объект, то оно автоматически работает и на всех его потомках. Это понятно?» Я кивнула. Грей аккуратно открыл первую клетку и достал оттуда крысиную матушку. Положил перед собой лист плотной бумаги. Легким движением пальцев создал из воздуха сверкающее ледяное лезвие и без лишних раздумий отсек зверюшке хвост. Собрал несколько капель крысиной крови и посадил бедного зверька обратно в клетку. «Твоя очередь», — поднял он взгляд на Берту. «Руку». Та медленно протянула волку дрожащие пальцы. Новое движение. В руке мага блеснула игла, и на лист бумаги закапала уже человеческая кровь. «Марта, накладывай заклинание», — велел он мне. Я с ужасом посмотрела на волка, но взяла себя в руки, соединила две капли крови, прошептала нужные слова и попыталась снова настроиться на темную жуткую волну, так испугавшую меня вчера. Она охотно откликнулась, словно только и ждала того, что к ней обратятся. Грей одобрительно кивнул, подхватил лист и сам что-то зашептал, накладывая на мое заклинание еще одно. Берта стояла ни жива, ни мертва. «Заклинание подчинения», — изволил, наконец, произнести Грей. «Ну что, крысиная королева, будешь сидеть в лаборатории, пока ума не наберешься. Твои подопечные с радостью выполнят любой твой каприз. Свободно». Он махнул рукой. И девушку вместе с клетками как ветром сдуло. «Чрезмерную жестокость я не люблю», — в который раз произнес маг. «Но глупость должна быть наказана. Итак, Марта, поздравляю, заклятие вы освоили. В следующий раз закрепим, но основное уже в ваших руках. Поэтому перейдем к следующей части. В прошлый раз вы просили у меня подробности задания, которое вам поручено. Я готов вам их предоставить». Он не спеша извлек из деревянного ларца тряпицу и принялся, к некоторому моему удивлению, полировать и без того гладкие блестящие круглые ногти. «Вы вместе с тремя моими людьми проходите в центр, где будут проводиться гулянья. На главной площади установлен большой помост, временная сцена, а позади нее в отдалении павильон-склад, где хранятся подручные механизмы и материалы. Вот его-то и нужно будет эффектно поднять на воздух». «Там могут быть люди?» Мист Грей покачал головой. «В это время основное действие уже начнется, и павильон будет закрыт. На всякий случай Эмельда, она пойдет с вами, предварительно отправит туда проверяющих». Это должно было меня успокоить, но совершенно не сработало. Мне даже глаза не надо было закрывать, чтобы представить, что начнется в плотной толпе на празднике, если рядом прогремит взрыв огненной магии. Паника, давка. Жертвы. Кажется, мне не удалось удержать лицо, потому что мисс Грэнни хорошо сузил глаза и слегка дернул уголком рта. «Да, Марта, мне тоже все это не слишком нравится». «Зачем же тогда вы на это идете?» — спросила и напряглась, ожидая жесткой отповеди. Но вожак волков был настроен на философский лад. «Старый долг. Очень старый. И славоисточнику последний. И я крайне заинтересован в том, чтобы все прошло как можно более гладко». Мисс Грей не спеша поднялся, подошел к окну, полюбовался видами и лишь затем повернулся лицом ко мне. «В том числе поэтому мне придется слегка изменить наш с вами план встреч. Мои ребята отвезут вас к дому Филиона, и у вас будет час, чтобы собрать все, что нужно на пару дней отсутствия, а также чтобы попросить ваших друзей не делать глупостей». Вот теперь за спокойным взглядом Грея ясно виделась закаленная сталь. «Наблюдения с них никто снимать не будет, и при малейшей попытке вмешаться... В общем, в ваших интересах их от этого отговорить. Вы поняли меня, Марта?» «Поняла. Пришлось изо всех сил сжать зубы, чтобы сохранить хотя бы видимость спокойствия. Такого я не ожидала. Мне казалось, что я села на демонову карусель, которая, в конец ошалев, неслась все быстрее и быстрее». «Прекрасно». Волк смотрел пристально, испытующе. «Оставшиеся до празднества пару дней вы проведете здесь, тренируясь вместе с остальными исполнителями. Так что я с вами не прощаюсь. Где Эмельда?» Он повернулся к одному из громил. Тот сейчас же выскользнул из кабинета. «Она старшая из вашей четверки», — пояснял тем временем Грей. «Будете слушать ее так же, как меня самого, начиная с этого момента. Вопросы?» «Полагаю, они появятся позже». Я все еще пыталась справиться с предательским ощущением нереальности происходящего. «Что ж, Марта, надеюсь, повода для разочарования вы мне не подадите». Я только кивнула, как деревянный болванчик. Мелли вошла в кабинет легким шагом, звонко стуча высокими каблучками. Сегодня она была в бордовом наряде, расшитом мерцающими пайетками, больше подходящим для певички в роскошной ресторации, нежели для помощницы главы преступной организации. «Проводи Марту, пусть соберет вещи. Потом она сразу поступает под твое начало». «Ясно». Брюнетка снова томным движением стряхнула несуществующую пылинку с лацкана мистера Грея и перевела цепкий взгляд на меня. «Пойдем, дорогуша, карета уже подана». «Выглядишь подавленной», — отметила она, когда мы шли через парк под ручку, словно две закадычные подружки. Не ожидала, что все будет так быстро. Отпираться смысла я не видела. «Времени на подготовку останется больше», — пожала плечами Эмельда. «Это, поверь мне, важно. Хотя если ты так хороша, как о тебе отзывается Грей, то проблем у нас возникнуть не должно». Пока я садилась в хорошо знакомый черный магикар, Мелли перебросилась парой слов с моим сопровождающим и вновь наклонилась ко мне. «До скорой встречи, дорогуша. Я пока приготовлю тебе комнату и все необходимое». Черная дверь захлопнулась, отрезая меня от внешнего мира, чему я сейчас была даже рада. Я пыталась обдумать все произошедшее, составляя план на ближайшее будущее. Будущее. Я усмехнулась. Размер моего будущего сжался до 1 часа. Дальше я пока не заглядывала. Присутствие Шимми в салоне меня не отвлекало. Честно говоря, я его даже не замечала, настолько была занята своими мыслями. Лишь чуть погодя спохватившись, вспомнила о защите и удивила, заметив, что она на своем месте. Кажется, этот навык я довела до автоматизма. Ну, хоть что-то.